12 серия. Я лежала на полу и наблюдала за происходящим. Чайник взлетает вверх, потом несется к противоположной от плиты стене. Новенькие обои сруливаются и обваливаются на тщательно вымытый мною линолеум. С потолка дождем осыпаются белые куски. Из-за роскошной плиты вырывается столб оранжево-синего пламени. Бесшумно рушатся кухонные полки. В разные стороны разлетаются чашки, тарелки, блюдечки. И только потом раздается невероятный густой звук. Плохо понимая, что произошло, я поползла к входной двери. Чечня проклятая! Сын, пока дом не рушит! Давай, Маринка, хватай деньги, документы! Ну что ты рот разинула? Чего? Дуй вниз по лестнице, небось, народ уже весь во дворе стоит! Маринка! Тяни ее за руки! Давай! Господи, все в клочке, вся квартира в клочке! Да подчистую! А, это все дом-дух! Какой дом-дух? Господи, весь дом гудит, а ты и не знаешь! Да ладно, сплетни опять понабрала! А, у Мариночки новый жених, имени не знаю, кличут его дом-дух или бай-бай, черт с ним! Другое интересно, парень-то богатый, на таком джипе к подъезду подруливает, но у него павильоны на нашем рынке. Вот конкуренты решили избавиться от мужика, Маринке досталось, ах, зря ты, девочка, с ним связалась. Ой, кстати, как же его звать-то все-таки, Дундук или Байбак? Дундук или Байбак? Не знаю, я первый раз про такого слышу. Виола, ты? Ой, Виолочка, а Маринка где? На свадьбу укатила. Да? Ты-то что тут делаешь? Полы мыла. Разойдись! Ух ты, как наш квартир погромила. Всем стоять, руки за голову. Я же говорила, налет. Рот закрой. Я же говорил. Налет. Я говорила, не ты говорила. А, не дерничай. Ваня, дай сюда пистолет. Не смейте бить ребенка! Несчастье ада! А, несчастье всей лестничной площадки! Да пошла ты в жопу! Кто мне дверь ножиком изрезал, а? А зачем ты в лифте сказала, что моя мама проститутка? Сама такая! Все равно не смейте бить ребенка! Да, его мать проститутка! Просто стоит нельзя, бабка воровка! Ее тут весь район знает! Она пивом в лаке торговала и вечно не доливала! Ну, держись! Ох ты, дрянь! Господи боже! Помогите! Зрелище было жутким. Толстыми пальцами, унизанными золотыми перстнями, женщина сжимала оторванную окровавленную кисть. Дальнейшее, помнится, смут. Что ты так кричишь? Как Витас прям! Что? Витас, певец такой есть! Да ты пожар туши! Дайте ей понюхать на шатырь! Мальчишку ищите! С кровью и зайдет! Да начни его рука-то! Это не настоящая рука, это игрушка! Господи, да что ж за времена-то такие? Раньше не у детей игрушки. Кто это она? Как она это так оторвала? О, блин, она! Скоро приехала! Да это пожарный! О, смотри, милиция! О, здорово! Так, ну, граждане, что у вас случилось? Так, взрыв! О, отлично, отлично! Ваша жилплощадь? Да не, я сосед. Хорошо. Сообщите паспортные данные жены. Так это, не имеем. Ха, это как? Да она мне не жена. А кто это она тебе? Ну, там случилось пару раз. Давно, правда, еще Зина жива была. А так никто, соседка. Кто бы мог подумать, что амурничали. Ну, что можете сказать по сути происшествия? Да, что, честно, ничего не могу сказать. Чечня взорвала. Терроризм. Понятно. Ступайте к себе. Отчего взорвалась плита, я не знаю. А женщина упала, когда у Ваньки с руки слетела вот эта штука из резины. Так. Здорово сделано. Не отличить от настоящей. Где он ее взял? Ну, нас. Нам подарили. Thank you. успокоились мы за полночь. Сначала Олег и мой отец Ленинит долго выясняли, кто и как подключал плиту. Отчего из конторы ты не вызвал, а? Ну, их деньги платить надо, сэкономить хотел. Клиент на 5 минут. Завернуть гайку и готово. Здорово сэкономил, начинай новый ремонт. Ну зачем ты не в свое дело-то полез? Вилкой все, плиту включал. Ну я только повернула кран. А, и все взорвало. Ну я-то тут при чем? Не знаю. Ой, Вилка, черт. Иди сюда. Ну а это кто сделал? Из рукомойника на пол веселыми струйками бежала вода. Маленькие потоки соединялись на полу в бурную реку и исчезали под ванной. Пойду-ка я в кафе блинчики, хоть блинчиков поем. Где находилось кафе «Блинчики», я знала. Напротив была расположена больница, где работал Ежа и Маргарита. Вполне возможно, что именно туда и бежала Маргарита Федоровна, когда ее сбила машина. Или не туда. Версия требовала проверки. Я добралась до «Блинчиков», зашла, осмотрела кафе. Ничего такого. Блинчики как блинчики. Одно стало ясно, что девочку Маргарита передала Еже. Но куда все-таки бежала Маргарита Федоровна, когда ее сбила машина? Ну не блинчиками же полакомиться в самом деле. И Еже. Не мог же он находиться здесь постоянно. Взял девочку и уехал. Чего ему сидеть здесь все дни напролет? Видимо, существовал еще какой-нибудь вариант. Во всяком случае, должен был существовать. Я вышла на улицу, постояла около кафе. Сцена встречи с Маргаритой Федоровной в ее рентген-кабинете стояла у меня перед глазами. Больная, тут кабинет врача, а не метро. Разве можно прямо в куртке и уличной обуви приходить на прием? Какая вы, оказывается, красивая, Маргарита Федоровна. А вы кто такая? Я Ася Бабкина. Моя дочь у вас? Что? Я не расслышала. Ну, девочка, говорю, дочь моя, Ляля, у вас? Да, да-да-да, девочка. Ну, девочка, девочка. Конечно, ясно, сейчас. Мне надо выйти, извините. Я только в туалет и вернусь. Маргарита Федоровна вскочила и опрометью кинулась в коридор. Через полчаса я начала нервничать. Похоже, Маргарита меня элементарно обманула. Не захотела разговаривать и ушла. Хотя странно. Кабинет она не заперла, и сумочка стоит в углу. Я решила поискать туалет, вышла и тут же увидела группу людей в белых халатах, замершую у огромного окна. Ой, ужас-то какой, господи! Что ее на улицу понесло, да еще без пальто? Ой, небось, за блинчиками полетела. Там подземный переход. А мне кажется, она сама под машину прыгнула. Ну, конечно. Ой. И так, не надев ни пальто, ни шапку, рентгенолог выскакивает из больницы, бросается через дорогу и попадает под машину. Все вокруг уверены, что женщина шла в кафе, чтобы купить блинчики. Но если допустить, что она вовсе не собиралась лакомиться сладким после нашего с ней разговора, то значит, она могла бежать совсем в другое место. Но куда? Посмотрим. Напротив меня находился довольно большой дом из светлого кирпича. Я обошла здание. Тут, похоже, много квартир. Заглянуть надо в каждую. Я понимаю, что идея глупая, но других-то у меня нет. И под каким предлогом просить людей открыть дверь? Я заглянула в подъезд и была приятно поражена. На полу, в углу около почтовых ящиков, лежала огромная стопка предвыборных листовок. На листовках было написано: «Штаб по выборам Ковалева Е.Г. в депутаты Мосгордумы». К листовкам прилагался портрет претендента с краткой биографией. Ну что же, мне крупно повезло. Улыбаясь, я позвонила в квартиру номер один. Здравствуйте! Вас беспокоит из предвыборного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Ковалева Евгения Григорьевича. Здравствуйте. Ковалев Евгений Григорьевич живо и активно интересуется проблемами, пожеланиями и потребностями своих потенциальных избирателей. Вот скажите, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем дворе, в подъезде? Ну, погодите, надо подумать. Очевидно, я очень удачно выбрала время и предлог, чтобы попасть к людям. Двери всех квартир распахивались, меня впускали внутрь и охотно вступали в разговор. К 10 вечера я дошла до 8 этажа и, устав как собака, уже хотела ехать домой. Но потом, поколебавшись, все же отправилась дальше. Убью еще час на, похоже, совсем бесполезное занятие и финиширую. Ну с чего я решила, будто Ляля тут? Здравствуйте. Вас беспокоят агитаторы штаба депутата Ковалева. Здорово, Виола Тараканова. Серега, привет. А ты-то что здесь делаешь? Живу. Я обомлела. Передо мной стоял Сергей, муж Аси Бабкиной. Аська сказала мне, что ты в командировке. А у меня здесь командировка. Что в этом такого удивительного?